Глава 33. Слабая ладонь уткнулась в живот горностая. Габриэль негромко выдохнул. «Не кричи, Роберт. Я жив. Главное, что мы оба живы. В конце концов». «Но ты... Я это сделал с тобой». Роберт сорвал с себя порванный пиджак и набросил его на худые плечи Габи. Нашел его штаны, помог надеть их обратно. «Лучше бы я сам сбросился с крыши». Прохрипел полицейский, коря себя за содеянное. Его самый страшный кошмар только что произошел с ним наяву. «Не лучше. Я тоже виноват», — сказал Габи. Парень принял пиджак и, завернувшись в него, поднялся на ноги. Огляделся. «Не время нам разбираться. Мы должны решить, как отсюда выбраться и найти чертово оборудование. Посмотри, что творится внизу». Даже с этого расстояния и без бинокля вниз смотреть было невыносимо. Кровь на траве, на асфальте, стоны раненых доносились даже до них. «Не обязательно», — сказал горностай, обращая внимание Габриэля на то, что начало твориться на крыше соседнего дома. «Смотри». Там, на точно такой же многоэтажке, сразу появилось человек 10 в черных костюмах и с автоматами наперевес. Что-то происходило. Один из толпы вдруг заметил Руфера и старшего лейтенанта. Горностай махнул тому рукой, в ответ получил кивок. Человек заговорил по рации. «Кто это?» Пришла очередь удивляться Габриэлю. «Это ребята из ФСБ. Это как раз то, из-за чего мне пришлось оставить тебя дома. Я только узнал, что они давно разрабатывают волну. И им передал все документы. От них же и узнал, что мой напарник, Таишев, который послал меня сюда и в тот день, когда я тебя перехватил, он же подстроил нашу встречу. Он и работал на Исаева. Благополучно сообщал ему все о моих действиях». «Ты передал им папку?» «Папку, видео, все, что удалось собрать. Поверь, это уже четко сшитое дело. В какой-то степени мы с тобой сделали работу за них». «Так что теперь?» Габриэль говорил с трудом. Кровь реками сочилась из розовых губ Руфера. Глаза окончательно почернели. Прежнего Грасса было не узнать. Еще раз бросив взгляд с крыши вниз, Габи буквально стек на пол и уселся на него, подперев голову руками, уткнул локти в согнутые колени. Горностай присел рядом. Он положил горячую ладонь на спину призрачного. «Теперь они разберутся без нас. ФСБ забрало у меня это дело. К тебе претензий ни у кого не будет, я все устроил. Они обещали мне доказать причастность волны к гибели твоей и моей семьи. Мы... Как раз закончили переговоры, когда я получил сообщение об этом эпизоде. Я сообщил им, а сам помчался за тобой. Как видишь, опять ошибся». Парни подняли головы. Металлическая дверь на крышу распахнулась. Появился человек в черном костюме, а за его спиной сюда же вбежало несколько бойцов. Человек подошел к двоим, сидевшим у парапета. «Подполковник Митрофанов», – представился человек. «Старший лейтенант», – кивнул он горностаю в знак приветствия. «А вы, я так понимаю, Габриэль Грасса, тот самый неуловимый Руфер. Неважно выглядите, вам бы показаться врачу». Подполковник сделал знак одному из бойцов, тот с кем-то связался по рации. «Связь мы наладили. Ваша встреча была неплохо спланирована. Я смотрю, план им почти удался. Вы почти убили друг друга». Ответом иронии подполковника было хмурое молчание обоих парней. «Руферу не повезло немного больше». «Хорошо». Подполковник цокнул языком. «Хорошо все то, что хорошо кончается. Не так ли? Старший лейтенант, вы можете не беспокоиться. Все у нас под контролем». «Почему вы опоздали так сильно?» — спросил Роберт, глядя из-под лобья на этого высокопоставленного выскочку. «Ну, старший лейтенант, вы должны понимать, мы обязаны были дождаться, когда оборудование отключат. Иначе вы только представьте, что было бы, если бы в той толпе внизу оказался целый автобус обезумевших, вооруженных и обученных бойцов. У нас не было выбора. Но как только мы увидели, что все прекратилось, сразу пришли на помощь. Вы можете отправляться домой, старший лейтенант. А вашего знакомого Грасса мы сами проводим до больницы. Я смею надеяться, он не станет писать на вас заявление». Они отказались от помощи подполковника. Роберт проводил Габи до своего джипа, призрачный отказался от помощи и пошел своими ногами. Мотоцикл Руфера ребята из ФСБ обещали подкинуть к дому старшего лейтенанта. Парни вернулись на квартиру уже через час, но сперва Они преодолели кровавый двор по адресу Заречная, 207. Молчали всю дорогу, опустошенные, в синяках и разорванной, испорченной одежде, переступили через порог. «Габриэль!» Роберт остановил Руфера еще в коридоре, побоялся прикасаться. «У меня есть аптечка. Позволишь помочь тебе?» «А как же?» Буркнул Руфер язвительно и сразу за этим прошипел от боли, сковавшей кровоточащие губы. «Сам сделал, сам и лечи. Я лягу. Ногу, кажется, вывихнул». Несколько позже он шипел и брыкался, пока горностай обрабатывал его раны. «А ты капризный», – осторожно заметил Роберт, желая подначить призрачного и хоть как-то поднять тому настроение. «Ага, капризный. На себя посмотри. Хотел бы я видеть твое лицо и твои капризы, если бы какой-то необузданный бугай обгрыз твои губы». Горностай виновато отвел взгляд. «Не обгрыз, а покусал». «Обгрыз». «Покусал». «Обгрыз, не спорь. Еще я есть хочу. Как я теперь это буду делать?» «Я тебя покормлю». Габриэль окатил Роберта недоверием в оживших медовых глазах. «Это как, интересно? С ложечки?» «Не хочешь с ложечки, могу с вилочки». «Нет, он еще и издевается. Уму непостижимо. Ладно, все. Хорош. Мне надо в душ. Дай мне одежду. Мою ты разорвал. Кстати, это с тебя причитается». «Лично мне ты больше без одежды нравишься», – пробурчал горностай, но с кровати поднялся, достал из шкафа свои спортивные шорты, чистую майку и полотенце, протянул их насупившемуся Руферу. «Тебе помочь?» – спросил Роберт с откровенной надеждой в голосе. «Нет, я пойду один, а потом и тебе не мешало бы. Разит от тебя това...» Руфер осекся. Он еще был не готов к продолжению. Если подумать, то абсолютно не готов. «Роберт, короче, я ушел». Через полчаса, выйдя из ванной комнаты в огромных для него шортах, которые он стянул веревкой на своей слишком тонкой талии, призрачный проскользнул мимо ждавшего его старшего лейтенанта на кухню и первым делом слопал оставленные для полицейского давно остывшие макароны. К вечеру дом наполнился людьми. Прослышавшие через телевизионные новости об арестах виновных, Ванесса и Эдик вернулись домой. Младшие горностаи повисли на шее у Руфера, а Несса, отогнав всех от призрачного, без спроса принялась лечить губы теперь уже официально народного героя. Она затащила его к себе в комнату, уложила на подушке, достала аптечку, косметичку, обрызгала парня всем, чем было, и ворковала над ним под недовольным взглядом дежурившего в дверях старшего брата. Там же прописался и Эдик. «Кто же тебя так?» – все спрашивала Несса. «Нет, я понимаю, синяки под глазами, на теле. Кстати, у тебя они какие-то странные. Что с тобой делали, Габриэль?» Грасса бросил красноречивый взгляд в сторону сложившего руки на широкой груди Роберта, а тот вдруг ответил, хмуро и с подковыркой. «Наверное, его кто-то очень хотел до смерти зацеловать». «Что? Фанаты?» Удивились и сестра, и младший брат. «Нет, я думаю, это был кто-то, кого Габи слишком рьяно дразнил своей красотой и отношением. Человек не выдержал и сорвался. Вот и результат», — добавил Роберт серьезно. Серые глаза буравили начинавшего закипать от злости Габи. «Роберт, впервые слышу от тебя нечто подобное. Это ты так шутишь?» «Ага, сестренка, посмотри, он даже почти улыбается». «А еще у вашего любимого Габи очень острый язычок. Он любит болтать, что ни попадя. Про отношения, про свое безразличие». «Кто?» – хором воскликнули младшие. «Габи?» «Габриэль, он же призрачный Руфер», – подтвердил Роберт. «А еще», сделав несколько шагов к кровати сестры, на которой теперь возлежал общий кумир, добавил старший лейтенант. «Ему бы стоило извиниться за свои слова и не влюблять в себя всех подряд». Горностай-старший подал руку сестре, помог той подняться и отвел девушку в сторонку. Затем вернулся к кровати, резко наклонился, перекинул Габриэля через плечо и уволок из комнаты. «Роберт, ты куда его понес?» – кричали позади младшие. Габриэль, висевший вниз головой на плечо старшего лейтенанта, поймал момент и укусил полицейского за спину. Перед дверью в свою спальню горностай остановился. Поставил Руфера на ноги, получил от того пинок пяткой по ноге, не отреагировал на него, как всегда. Невозмутимо поправил на тощем теле Грасса свою майку, Растрепавшиеся длинные волосы заправил за спину пострадавшего от его страсти парня. «Я хочу сразу и при всех поставить все точки над «и», чтобы всем было понятно. Габриэль мой». Внезапно полицейский склонился к призрачному и прямо на глазах у своих домашних коснулся изорванных розовых губ, запекшиеся на них кровью своими губами. «Эй, что творишь?» Габи стукнул упрямого полицейского кулаком в грудь. «Больно же! Мало тебе того, что ты уже сделал!» Роберт обернулся на выпучивших глаза младших и коротко спросил. «Ясно, я надеюсь». Оставив их в коридоре, полицейский затолкал упиравшегося Грасса в свою комнату и запер дверь на замок. Но не прошло и нескольких минут, как эта же дверь затряслась под ударами четырех кулаков. «Роберт! Да, Роберт!» «Это еще совсем не значит, что мы не можем общаться и дружить с Габи. Этого ты не можешь нам запретить!» «Да, Роберт, он почти наш родственник! А ну-ка, выпусти его!»